Ну, теперь мы с вами поняли, что сексуальность – это что? Она проявляется с самого начала. Первый мужчина в жизни женщины – кто? Отец. Вот как раз и написал этот «А в жизни мужчины кто первая женщина?» Мама. Вот это и есть Эдипов комплекс. Ребенок борется за маму. А он тоже не дурак, ему важно. Я думаю, что на руках мамы он лучше себя чувствует, чем на руках папы. Да и старший тоже. Я не мама, а женщина. Уже, если верить Фрейду. Ничего страшного в этом нет. Если все идет нормально, и если нет сильных тактильных контактов. Поэтому мы всегда говорим, после 5 лет мужа своего можете называть уменьшить. Как мужа зовут? Сереженька, Серенький, еще как-то. А детей нужно как называть? Данил, а второго как? Слава. Еще лучше Вячеслав. Не уменьшает. Что? Не уменьшает. Не уменьшает. Но после 5 лет и обнимать нельзя. Я скажу почему. Он привыкает к объятиям зрелой женщины, и потом объятия девушки для него кажутся, что пресными. Вы знаете, есть категория людей, которые выбирают себе женщин намного старше. Мамы заласкивали чересчур. Кстати, я знаю и обратное. Когда отец возится с девочкой, у нее потом большие трудности. Вот у меня друг есть, он прямо супер мужчина. Но слишком долго возился со своей девочкой. И ей было трудно, что найти себе сексуального партнера, когда ей было лет 15. У нее были навязчивые страхи, что если папа уедет, в дом заберутся грабители. Она ему несколько командировок сорвала. Ну, начни слились с этого тему с Лутричком, то чего доброго возмутилась бы сейчас слушает. Что здесь очень тяжкое дело. Дети уже знают женщину зрелую. У них будут большие проблемы при их сексуальной жизни. Так, как вы сказали, после 5 лет не обниматься. Или сейчас тоже уже... После 5 вообще не обниматься. А до этого по минимуму. Ну вот здесь вот сколько женщин, вы спросите хоть одну. Неужели я никто не обнимал? А я что хочу вам сказать? А вы спросите меня, сколько у нас здоровых людей психологически? Я вам отвечу. И у этих женщин сколько благополучных детей? Да, да, вот это тоже спросите. А девочек? Что? А девочек? Ну, мама пусть еще как-то обнимает, а вот если только не будет ежище лесбиянская любовь, значит, а вот папе точно не стоит возиться. А папе мальчиком? С мальчиком? Куда ни шло, смотря чем они там занимаются, если он его обучает. Если он его обучает навыкам, то это просто здорово. Вот такие там спать идет, они целуются. Что? Папа, допустим, с сыном 4-летним моим. Если он идет спать, они себя целуются, обнимаются. Зря. Ну, я что хочу сказать? Нет, я что хочу сказать? Я вам докладываю, мои собственные результаты. 87% нашего населения невротизировано. Вопрос такой, если ребенок целует родителей... Да, но он так вы же его приучили к этому, теперь надо отучивать. Конечно, он спал с мамой, один Петя у нас из Москвы. Мы его потом 2 года отучивали. Слава тебе, Господи, вовремя схватились. Ему сейчас лет 8, и он уже спит один. Ему надо же думать, ну, что... Наш может просто ночью прийти. Так. Что? Ну, наш может просто ночью прийти и лечь там. Да, что? Спать. Сколько ему лет? 4. 4? Так вы же его к этому приучили. В возрасте 5 месяцев или 6 он к вам не приходил спать. Я понимаю, я что хочу сказать. Сексу хотелось. А как отучаться? Да, вот как отучаться? Меня тоже хочет. Ну, знаете, как от груди отвечает. Не пробовали? Он орет, потом успокаивается. Так и тут, поорет и успокоится. Но если хотите, в течение дня нагуляйте его как следует, чтобы он был утомленным. Не до этого было. Побегайте вместе с ним. Что? Ну, как я перед сном гуляла. Да. По вашей грядущей. Ну и как? Да час. Что? Ну, нормально. Час. Но потом-то они ложились спать, и уже мне нужно было ни мама, ни папа. На пару засыпали. Утомите. Значит, заняться нужно что? Делом. Делом займись и дел. Что? Плачет, мама, приди. Я прихожу. Я что хочу сказать? Не приходить, пусть дальше плачет, он мне разбудит второго. Уже оба плачут. Ну я что хочу сказать? Я бегаю сказать? Из одной комнаты в другую. Пора мне уже применять антитезис. Лиля, вы знаете, я ничего вам помочь не смогу. Вам надо найти более квалифицированного. Вы обратите внимание, она еще не сделала. Она еще логики не выучила. Она еще молитвы нашей не выучила. Она биографии еще не описала. Она со своим лицом еще не поработала. И уже задает вопросы. Вы ко мне так относитесь? Задаете одни и те же вопросы. Так, одни и те же вопросы, конечно. Вообще, у нас есть группы закрытые, вот они в один день собираются. Вот это закрытая группа, собрались, а завтра мы все с вами разойдемся. Но здесь есть новички, есть, которые уже давно работают. Вы себя узнаете? Вы помните, какими вы были, да? Ну хоть поймите, сколько вы из меня вымотали соков. Что вы хоть знали? Сейчас они уже эти вопросы не задают. А если вы узнаете наши меры, которые мы дальше применяли, у вас вообще волосы дыбом станут. Вот. В книге «Психологические гамбиты» там есть родительские гамбиты. Одна моя женщина, ученица, значит, разошлась с мужем и воевала с мужем за ребенка. Это же, конечно, она продолжала оставаться с ним в сексуальных отношениях. Неосознаваемых. Я, правда, ей сказала, отдай ему, пусть он возится с дочерью. Ну, я молодец, что придумал такое, а она молодец, что она это сделала. Может, это щелочка? Что? Я что хочу сказать? Вы не представляете, сколько я вынес из всего этого. Естественно, папа побогаче. Естественно, купил подарками ее. Я ей сказал, до 5 лет она ее додержала. Ну, то есть воспитание удалось провести, что называется, в нашем стиле. Ну, подожди, через 5 лет она твоя будет. Мой расчет какой был. Поскольку папа традиционно воспитывает, начнет пробуждаться сексуальный инстинкт в районе 10 лет, папа наложит запреты, и тут она как раз и должна вернуться. Так она крокодиловые слезы мне лила на группах, а здесь вот есть свидетели, которые эти слезы видели. Вот прошел год, она не вернулась. 3, 4, 5. Нет, 3. За 3,5 года мы, в общем, вернулись, не за 5. Ну, отсутствие веры в систему. И вроде ходила уже много лет. И формулу материнской любви сама придумала. Вон Вика сидит. Да. Ну хорошо, Аня там баловалась, да? Она придумала формулу материнской любви. Аня, делай что хочешь, я все равно тебя люблю. Она там станет. Она моментально с девочкой осеклась 2,5 года. Она на нее говорит, мама, если я буду плакать, ты меня уже не будешь любить? Я говорю, буду. А если я сейчас вот тут здесь вот это сломаю, ты меня уже не будешь любить? Я говорю...